Глава 6. Эльмир задумчиво смотрит на экран своего монитора. Я же пробегаю глазами по документам, в которых он попросил меня разобраться. Ничего сложного, да и не вижу я каких-либо косяков. Меня больше напрягает сам мужчина. Таким странным он мне кажется. Не могу оторвать от него взгляд. Что-то не так? Но Эльмир молчит. Ощущение, будто он меня вовсе не слышит. «Эльмир!» — зову я его в очередной раз. «Прости, что-то я увлекся». Он отводит взгляд, и это напрягает еще сильнее. За несколько месяцев я узнала его очень хорошо, и ошибиться не могу. Явно случилось что-то не очень приятное. Пусть Эльмир мой босс, но ведет он себя так, будто мы работаем на одной и той же должности. Общается со мной не так, как со всеми, а как с лучшим другом. Поэтому я позволяю себе такую наглость. Встаю с места и резко разворачиваю экран ноутбука в свою сторону. Литвинов хватает меня за запястье, но я уже все увидела. Аж издаю нервный смешок и сажусь обратно в кресло. Вот так Мелисса этого добивалась. «Не обращай внимания», — вдруг говорит он, потирая пальцами переносицу. «Ну, пресса постоянно выдумывает то, чего нет». Я бы так не сказала. Вот про Барского, то есть моего бывшего мужа, все написали правильно, например. А сейчас ко мне лезут. Моя фотография с Литвиновым, где я сажусь в его машину, а он помогает мне, взяв под локоть. Ну, вообще-то это человеческая помощь была, а не то, что успели нафантазировать журналисты. Но нас не только помолвили, так еще и мой чуть заметный живот выделили. А я, между прочим, постоянно ношу свободное платье или же брючный костюм. Вот как они так умудрились? Интересно. Что будет дальше? Грустно улыбаюсь я. Вечером отмечаем общий проект с коллегами в ресторане. Там наверняка будет много народу, верно? Да, мил, кивает он. Возможно, даже те, кого ты не хотела бы увидеть. Если он, конечно, вернулся из командировки. Я надеюсь, ты больше не будешь накручивать себя? Все осталось позади? Наклонив голову, Литвинов заглядывает в мои глаза. То ли вопрос задает, то ли утверждает. Не пойму. Конечно, сам видишь, развожу руками. Новая жизнь идет неплохо, но... Ну, по крайней мере, не жалуюсь. Так что не волнуйся, я готова к ужину. Снова смеюсь. Увидеть Демида — последнее, чего я хочу. Однако я работаю, и все идет гораздо лучше, чем я ожидала. После родов на некоторое время займусь ребенком, а потом, естественно, вернусь на свою должность. Жить на что-то надо. И пересекаться в таком случае с бывшим мужем будем неоднократно. Потому что я достигну вершин. Я должна взять себя в руки, не думать о нем. Он не сумел меня сломать и не сумеет дальше. Наоборот, я докажу ему, что мне плевать на него. Раз уж вышли новости с Эльмиром, после сегодняшнего вечера ложная информация журналистов подтвердится. А мне и на это плевать. Возможно, оно даже к лучшему. Так, все, я уехала. Встав, машу рукой. «В 6 заеду», — сообщает Эльмир. До вечера время буквально летит. Я успеваю принять душ, проверить пришедшие на почту сообщения и, естественно, подготовиться. Никогда не любила перебарщивать с макияжем. Наношу лишь тушь и помаду. Вполне достаточно. Смотрю на свое отражение в зеркале и замечаю странный блеск в глазах. Я вернулась к жизни. Могу искренне улыбаться, громко смеяться и не думать о прошлом. Хотя раньше одна мысль заставляла плакать в подушку всю ночь. Если раньше я покупала свободные платья, то сейчас надеваю обтягивающий тело наряд. Живот очень даже виден. «Рома?» — шепчу я, гладя область пупка. «Как же мне не терпится тебя увидеть, родной, взять на руки!» Была бы здесь Анька, любовалась бы моим животом. Но рано утром ей пришлось смотаться в Волгоград по делам, а я уже успела соскучиться. Когда она отсутствует, то дома воцаряется гробовая тишина. Эльмир приезжает чуть раньше назначенного времени. Принимаю его звонок и подношу телефон к уху. «Уже спускаюсь», — говорю в трубку. «Не торопись, я подожду». Подождет, я даже не сомневаюсь. Очень он терпеливый человек. Или же только со мной так? Черт, о чем я вообще думаю? Сажусь на переднее пассажирское сиденье и изучаю серьезное лицо Эльмира. Не опоздала? Я выгибаю бровь, хотя знаю ответ на свой вопрос. Я не замечал, чтобы ты когда-либо опаздывала. Он заводит двигатель. Автомобиль плавно трогается с места. Выглядишь замечательно, делает он комплимент. Глаз не оторвать. Спасибо. Я пожимаю плечами, хотя должна была бы смутиться, верно? Мне уже не хватает Аньки. Ну, оставь ее в покое. Я же неспроста ее отправил отсюда. Пусть жизнь себе устраивает. Бог знает, где с Семеном время проводят. Семеном? А разве Аня не должна была поехать одна? Сема наш коллега. Прекрасный мужчина с чувством юмора. Но с Аней они ладят так себе. Ну, Эльмир бросает на меня хитрый взгляд, а потом снова концентрируется на дороге. Должна была поехать одна. Но получилось так, что встретила в командировке одного очень знакомого мужчину. Он смеется, чем вызывает улыбку и на моем лице. Они ж как кошка с собакой. Это тебе так кажется. Подмигнув, он останавливается на светофоре. В ресторане много людей. Честно говоря, такого я себе не представляла. Эльмир знакомит меня со своими старыми друзьями, представляет их. Время тянется, а знакомое чувство, будто кто-то наблюдает за мной, не отпускает. Становится слишком душно. Литвинов кивает в сторону огромного балкона, кладет руку на мою талию, и мы идем туда. «Что-то не так?» — спрашивает он. Я смотрю на открывающуюся мне картину. Ночные огни отсюда кажутся еще красивее. «Все нормально, просто...» Я сглатываю. «Черт, ну что со мной происходит? Откуда появилось плохое предчувствие?» Эльмир встает напротив, берет меня за подбородок и поднимает мою голову. «Ты кого-то увидела?» «Нет», — отрицательно качаю головой. Я снова чувствую на себе взгляд. Сильно зажмуриваюсь и снова открываю глаза. Эльмир напряженно смотрит мне за спину. Не остается ни капли сомнений, что мой бывший муж тут, прямо в нескольких метрах от меня».